Глава восьмая. В юрте Булган теперь никогда не выветривался запах кислятины. Вместе с сыном она с утра до вечера выделывала шкуры овец. После того, как меркиты отогнали табун и тайчукури влепили 20 палок, бедный парень долго не мог ни сидеть, ни лежать на спине, но не это главное. Их заставили перебраться в курень и выделывать кожу. Работа тяжелая, а кормили плохо. Когда пасли табун, питание тоже было скудное, но там они с тайчукури чувствовали себя вольными людьми, и работа была не столь обременительная. Надо же было этим меркитам налететь именно на их табун. Жизнь никак не ладится. Или уж у нее такая злосчастная доля, или чем-то сильно прогневила духов. Хучу был хорошим мужем. Любил, правда, поболтать впустую, сытно поесть, но с ним она, особенно в последние годы, не знала никакого горя. Только бы жить да радоваться. Кирилл Тух вздумал разорить Ойлун, и Хучу погиб. А все то, что они с ним успели нажить, забрали нукеры. Теперь они с сыном черные рабы. И так, кажется, будет до конца жизни. Ну, ее жизнь прошла, ладно. Утерянное не вернешь, гнилое не пришьешь. А вот жизнь тайчукури только начинается. Славный парень, коренастый, крепкий, очень похожий на своего отца. Но, пожалуй, красивее, чем он. Как будет жить ее тайчукури? Он родился на старой вылезшей овчине, носит одежду из старой рваной кожи, спит под латаным одеялом. Неужели так будет всю жизнь? У него нет ни коня, ни седла, ни юрты. Придет время жениться, не на чем привести невесту, не из чего постелить постель. Булган горестно вздыхала, в тысячный раз думая одну и ту же думу, а руки сами собой крутили, мяли, терли овчину с белой пушистой мездрой и курчавой мягкой шерстью. Тайчукури выделывал овчины крюком на улице. Правая нога поднималась и, опираясь на ремень крюка, будто на стреме медленно опускалась. Солнце освещало его голую, потную спину, загоревшую до черноты. — Сынок, а, сынок, ты бы отдохнул! Тайчукури вошел в юрту, зачерпнул из кадки воды, выпил целую чашку, зачерпнул вторую и вылил себе на грудь. — Сейчас бы кумыс пить. Или на худой конец дуг, — сказала она. — Ничего. Тайчукури вытер ладонью потное лицо, улыбнулся. Ничего, и вода хорошо. Такой уж он и есть. Все ему ничего. Отшибли спину палками. Вздулась подушкой, смотреть даже страшно. А когда она спрашивала его, больно ли, он отвечал почти так же, как сейчас. Ничего. Когда били, было больно, а сейчас уже ничего. Но я пошел, мама. Посиди, сынок, отдохни, жарко. А Учу опять будет ругаться. Пусть ругается. Из сил выбиваемся, на них работая. А они и покормить не хотят. Ихние сынки в твои годы только одно и знают — забавляться, носиться по степи без дела. Но что ты меня с ними равняешь, мама? Не равняю, а все же злость берет. Из-за них житья нет. Если бы не Торгутай, твой отец был бы жив, и мы бы не бедствовали. Булган расстроилась, бросила овчину, вышла на улицу. К юрте приближались два всадника, Учу Богатур и сын Торгутай Кирилтуха Улдай. Между ними шел с конгой на шее высокий молоденький парень с очень знакомым лицом. Парень смотрел из-под широкого лба злыми серыми глазами. Рыжие жесткие волосы клочьями топорщились на голове. Неужели это сын Ясугея? «Принимай гостя, Булган!» Концом рукоятки плети Аучу подтолкнул в спину парня. «Где твой сын?» «Я здесь!» Тайчукури вышел из юрты, почтительно поклонился Аучу и Улдаю. «Этот парень будет жить с вами. Если он убежит, ты ответишь головой. Так же, как и ты с матерью, он будет выделывать овчины. Следи, чтобы не бездельничал. Он твой раб». «Ты теперь большой господин!» — осклабился Улдай, упитанный парень с толстыми, словно опухшими верхними веками над маленькими веселыми глазами. «Он должен выделывать столько же овчин, сколько и ты», — продолжал Аучу Богатур. «Не выделает — будет бит палками. Каждая невыделанная овчина — две палки, понятно? А тебе, Темуджин, понятно?» «Я не буду выделывать овчины», — глухо сказал Темуджин. «Я не раб. Я сын высокородного родителя». Улдай засмеялся. «Мы тебе будем давать на выделку овчину не простых, а высокородных овец». «Дурак», — сказал Темуджин. «Но-но, умный нашелся. Посмотрю, каким ты станешь через несколько дней». Они уехали. Темуджин сел на землю, привалился спиной к стене юрты, закрыл глаза. Под ресницами лежали темные тени. Сухая кожа туго обтягивала скулы. Булган принесла воды, присела перед ним. «Выпей, сынок». Темуджин отодвинул руку с чашкой. «Не хочу. Дай что-нибудь поесть». Булган растерянно посмотрела на сына. В юрте не было ни крошки съестного. Только вечером она сможет получить у Баурчи, Таргутай Кирилтуха, немного молока и хурута. Тайчукури в ответ на ее взгляд виновато потупился. «Может быть, я схожу к соседям? Иди, сынок, Сарган-Шира». Сарган-Шира делал для Таргутай Кирилтуха кумыс и тарак, молочный продукт. У него всегда было в запасе что-нибудь съестное. Она надеялась, что сосед не откажет ради такого случая. И верно, Тайчукури вскоре вернулся с большой чашкой творога и котелком кумыса. А следом пришел и сам Сарган-Шира, кривоногий мужчина с лысеющей головой, настороженно оглянулся и поклонился Темуджину. «В моем сердце живет добрая память о твоем родителе». Булган с жалостью смотрела на тонкую шею Темуджина до красноты, натертую березовой конгой. Непонятно было, слушает он Сарган-Шира или его мысли далеко отсюда. Съев творог и запив его кумысом, он взглянул на Сарган-Шира, и в его глазах неожиданно промелькнули насмешливо злые огоньки. «Если в твоем сердце так крепка память о моем отце, сними с меня колодку, дай коня и седло, а?» Сарган-Шира снова боязливо оглянулся, крепко потер лысину. «Ты бы лучше помалкивал, молодой господин, об этом. Неужели еще не понял, кто такой Таргутай Кирилтух? Мы-то его хорошо знаем. Лучшего господина вы и не заслуживаете. Смирный конь одинаково везет и хозяина, и вора». Темуджин отвернулся. Смущенный Сарган-Шира ушел домой. Булган пригласила Темуджина в юрту, отрезала от своего одеяла кусок овчины, подложила под колодку, чтобы она меньше натирала ему шею. Работать утром Темуджин не стал. Он сидел в тени юрты, подогнув колени, положил на них руки, на руки голову, молчал. Тайчукури, обливаясь потом, тер крюком овчины, время от времени просил его: «Ты хотя бы для виду поработай. Палками бить будут. Ох, и больно они бьют палками. Молчи. Не буду я выделывать вонючие овчины. Это не тяжело, — уговаривал Тайчукури. Видишь, я работаю, и ничего. Ты хорочу, ты для этого и рожден. Тайчукури благодушно улыбнулся. А слышал, что сказал Аучу Богатур? Я теперь вроде как твой хозяин. Поговори еще так. Возьму твой крюк и тресну по башке. Да я же шучу. Вот чудак какой. Если бы вправду я стал хозяином, разве стал бы держать в колодке и заставлять работать на себя? Иди куда хочешь, делай что хочешь. У меня свои руки есть. Глупый ты парень, как я погляжу. Надоел своей пустой болтовней. Может быть, и глупый, — охотно согласился Тайчукури. Булган слушала их разговор, согнувшись над овчинами. Упрямство Темуджина было ей по душе. Только зря он думает, что ее Тайчукури глупый. Он очень верно говорит. Если бы над человеком было поменьше всяких разных хозяев, если бы хозяева не захватывали людей друг у друга вместе с табунами и стадами, жилось бы много лучше. Несколько дней ни Аучу-Богатур, ни Улдай не появлялись. Все эти дни Темуджин не работал. Булган и Тайчукури выбивались из сил, чтобы выделать все овчины. Но разве могли они сделать вдвоем то, что дали на троих? Булган со страхом ждала Аучу-Богатура. Он пришел вместе с Улдаем и тремя нукерами. Все были навеселе. Сытое лицо Улдая пылало. Аучу, напротив, был бледен, только малиновый шрам на покатом лбу горел, словно раскаленный. Они пересчитали овчины. 4 остались невыделанными. 8 палок мало, — с сожалением сказал Улдай. Я думал, он больше заработает. Может быть, мы не будем его бить? Смотри, Аучу, своими высокородными руками он выделал овчины так хорошо, что я, пожалуй, велю из них сшить шубу себе. Отведав палок, он будет выделывать овчины и вовсе хорошо. Снимай штаны, Темуджин. Глаза Темуджина налились темнотой, стали почти черными. Казалось, он бросится на своих врагов, вцепится зубами в горло. Штаны снимать он стесняется. Улдай глумливо хохотнул. Тайчукури поклонился Аучу-Богатуру. Не трогайте его. Эти овчины не выделал я. Мне не здоровилось. Ты не выделал? Удивился Аучу, мутными глазами посмотрел на него, кивнул. Хорошо. Ну, Керы, дайте ему 8 палок. Но керы повалили Таучукури на землю, содрали штаны. Один сел на ноги, другой — на голову, третий с придыханием так, будто колол дрова, начал бить. — Раз, два, три! — отсчитывал удары Аучу. Булган зажал рот рукой, чтобы не закричать. Темуджин вздрагивал при каждом ударе, словно били его, а не Тайчукури. Когда Аучу и Улдай с нукерами ушли, Булган упрекнула Темуджина. «Твое своенравие дорого обошлось моему сыну. И всегда так». Темуджин ничего не сказал. Но утром взял крюк и со стервенением начал драть овчину. Он был непривычен к этой работе. Ему мешала тяжелая канга, однако до обеда ни разу не передохнул. Сердце Булган отмякло. Она сходила к Сарган-Шира, выпросила сыру и тарака, накормила ребят досыта, сказала. — Вы сильные парни. Будете дружно работать, будет время для отдыха. А уж я позабочусь, чтобы вам не было голодно. И в этот раз Темуджин промолчал. Вечером, укладываясь спать, Тайчукури лег было на отбитую спину, охнул, перевернулся на живот. Темуджин засмеялся. «Не будешь, дурак, подставлять на других свою спину. А, ничего, мне это не в новинку».